Екатерина Медичи. Шторы в спальне короля еще были задернуты, и в ней царил полумрак. В кровати под балдахином лежала, прикрыв глаза, Диана де Пуатье, одна, укрытая до пояса простыней. Носком ноги она поигрывала с шелком обоев. «Чему я обязана честью видеть вас у себя, ваше величество?» — спросила она, даже не взглянув на королеву. «Я ищу короля своего мужа, сударыня». Диана простонала. «Ну, хватит, Генрих, к тебе твоя супруга». Она отдернула простыню, и между ее бедер обнаружилась голова короля Генриха II. Он встал, вытер рот рукавом и в одной рубахе шагнул к королеве. Он взял было ее руку, чтобы поцеловать, но Екатерина сухо и с достоинством отняла ее, скрывая отвращение. Генрих отошел умыть лицо в тазу, где плавали цветочные лепестки. «Вы пришли как раз вовремя, сударыня», — сказал он, стряхивая с рук воду. «Мирный договор с Испанией предполагает и иной союз. Наша старшая дочь Елизавета станет испанской королевой». Он рьяно вытерся чистым полотенцем, которое протянул лакей. «Вероятно, так, сир, ведь она обещана наследнику испанского трона, но король Филипп II еще жив, и его сыну придется подождать своей коронации». «Дипломатия решила иначе, сударыня. На Елизавете женится сам Филипп II». «Немыслимо. Но и 6 месяцев не прошло с тех пор, как он похоронил свою вторую супругу. Наша дочь сможет утешить его». От одной мысли об этом Екатерина сжала кулаки. «Нареченный Елизаветы принц», — повторила королева, — «Филипп II крадет невесту у собственного сына. Он ничего не чтит». Генрих снял рубаху и бросил ее на пол. Лакей метнулся поднять ее и подал ему новую. «Французское королевство выиграет от такого союза, поскольку Елизавета станет королевой сразу же после свадьбы». «Моя Елизавета с этим старикашкой ни за что!» Екатерина кипела гневом, но сдерживала себя. «Как испанский король только смеет вырывать Елизавету из-под носа у собственного сына? Вот это гонор! Она должна соглашаться на все, как ее муж король Франции? Но уж нет!» «Почему же тогда не Маргарита?» — спросила она совершенно спокойно. Диана встала с постели и прошла перед королевой, притягивая взгляд монарха наглой, великолепной наготой. В свои 60 она по-прежнему оставалась для Генриха самой красивой женщиной королевства. Чтобы понять это, Екатерине не нужно было глядеть на нее. Она знала и так. Уже 26 лет знала это и сносила. Она была королевой Франции, но властвовала над ее мужем Диана. Недаром ее прозвали «больше, чем королева». Фаворитка резко распахнула шторы, чтобы пламенеющие лучи зари окутали ее тело. «Ей всего 6 лет», — напомнила Диана с сочувствием в голосе, словно родная мать забыла возраст дочери. Но королева нарочно стояла к ней спиной. «Марго слишком юна», — подтвердил Генрих. «Разница в возрасте с Филиппом II», — Екатерина прервала его язвительно. «Не знала, что вас хоть сколько-то заботят такие нюансы». «Вы правы, не заботят», — улыбнулась Диана, обнимая любовника. «Елизавета уже в том возрасте, когда выходит замуж», — настаивал Генрих. «Ей не исполнилось и 15», — возразила Екатерина. «Как и вам, сударыня, когда вы за меня вышли. Но, сударь, мы с вами были ровесниками». «Были и остаемся», — рассмеялся король. «Нет-нет, для нас, женщин, бывает, год идет за два», — вклинилась Диана. Генрих окинул взглядом тело Екатерины и погладил фаворитку по щеке. «Золотые слова, радость моя». Екатерина едва сдержалась, чтобы не хлестнуть ее по щеке, которую только что ласкал Генрих. «Да чего слабы мужчины перед красивой женщиной?» «Филипп II старик», — не отступалась королева. Генрих рассмеялся. «Ему всего 32 года. 2 предыдущие его супруги умерли в цвете лет. В обоих случаях наблюдались по меньшей мере подозрительные совпадения. Поговаривают об отравлении. Король утомленно вздохнул. «Я говорю вам о законах дипломатии, а вы рассказываете мне сплетни». «Как же дипломатия? Он просто соглашается на все, о чем не попросит этот испанский пес». «Если с Елизаветой что-то случится, вы мне за это ответите, сир». «Я держу ответ лишь перед Богом, сударыня», — отрезал он. «Да будет так», — сказала она, призывая судьбу. Только выходя из передней, она вспомнила истинную причину, зачем ей нужно было видеть Генриха из-за предсказания Нострадамуса. Но была так зла, что поймала себя на желание, чтобы рок свершился.